Он даже задрожал, когда Каневский необдуманно сказал ему: «Федор Иванович, а не поговорить ли вам с директором?» «Только отмежевывается от Уздечкина». Каневский полагал тоже по щепетильности. Говорит: «Он мне вовсе не родственник. Какой он не родственник? Подумаешь, сестрин муж. Он мне никто». Каневский так и не изложил все дело, не упомянув о родстве только с Уздечкиным. Листопад смотрел на него ласковыми глазами и молчал. Волнуется парень. Молодость. Пусть еще поволнуется. Забавно смотреть, как он краснеет. «Вы что же предлагаете?» — спросил Листопад. «Конкретно, как, по-вашему, надо действовать, чтобы обойти закон?» Каневский побледнел и сразу залился румянцем. «С чего это здорово у него получается?» «Я думал, что, может быть, можно задним числом дать приказ о недельном отпуске». «Этим же не я занимаюсь», — сказал Листопад нарочно ленивым голосом. «Этим начальник цеха занимается». «Начальник цеха не возьмет на себя такую ответственность». «А я возьму, вы считаете?» Карие с голубыми белками глаза взглянули на Листопада смело, горячо и серьезно. «Да, я считаю, что вы возьмете». «Вот вы какого обо мне представления», — сказал Листопад. «Считаете, что я народные законы могу обходить. Но скажите мне такую вещь». Он стал закуривать и закуривал очень долго. «Вы с другой точки зрения, с партийной, комсомольской, государственной, не смотрели на это дело? Вы подумали о том, какой пример будет для остальной нашей молодежи, если мы с вами покроем этот прогул?» Каневский встал. «Александр Игнатьевич, — сказал он, — я смотрю на это дело с человеческой точки зрения, и мне кажется, что это самая партийная, самая комсомольская точка зрения, и что она больше всего совпадает с духом нашего государства и с духом Конституции». Он произнес эту маленькую речь сгоряча, и как только кончил, смутился ужасно. «Как фамилия мальчугана?» — спросил Листопад. Он записал: «Рыжов, Анатолий, механический цех». «Я вам сейчас ничего не скажу. Позвоните мне вечером». Анна Ивановна все эти четверть часа стояла у неплотно закрытой двери кабинета и вслушивалась в разговор. Она ничего не сказала Каневскому, но проводила его любящим взглядом. «Вот так живешь, — думала Анна Ивановна, — и воображаешь, что все делаешь как нужно. Думаешь, как бы не потревожить соседей, деликатничаешь, по коридору ходишь на цыпочках. А может быть, надо иногда без стука войти к ним и вмешаться в их жизнь? Скоро 4 года, как я живу в этой квартире. То ли не было 12 лет, когда я приехала, но уже тогда считалось, что дети — это Оля и Валя, а Толя взрослый. Мать посылала его во все очереди, и дрова он носил, и с девочками сидел, когда она уходила. Она была тогда здоровая, могла и сама стоять в очередях. Помню, Таня как-то сказала, что Толе совершенно некогда готовить уроки. А потом он остался на 2-й год и сказал, что все ему надоело, что как только ему исполнится 14 лет, он пойдет на производство. Все лучшее из еды отдавалось Вале и Оле. А о нем стали говорить, что он таскает из дому вещи. И я начала, уходя, запирать комнату, чтобы он не стащил что-нибудь. Он поступил на производство, и, помню, пришел при мне с работы весь перепачканный и мыл в кухне свои маленькие черные руки. Мне стало его ужасно жалко, и я дала ему пирожок. Пирожок. Я должна была вмешаться, настоять, чтобы ему создали в семье нормальные условия, чтобы он продолжал учиться в школе, ведь не было у них такой уж большой нужды. Может быть, и материально следовало ему помочь. А я не обращала на него внимания, заботилась только о Тане и о себе. Ох, какие мы черствые, отвратительные эгоистки! И вот теперь он под суд пойдет, и мы все будем в этом виноваты, все его домашние.